Со всеми этими заботами о делах собора я совсем позабыл, что моя настоящая цель – выяснить, как снять ошейник. Присутствие Джуна – временная мера, это как проглотить таблетку обезболивающего. Симптома нет, но первопричина осталась. Давайте вернемся к доктору, предложил высокий телохранитель в темных очках на ломаном аясимском. Я покачал головой, в этом нет необходимости, но вы, я сказал нет, мне лучше знать. Знаю же, что обычный врач мне ничем не поможет, только время потеряем. За воротами меня встретил взволнованный и слегка окровавленный Прохор, взволнованно говоривший с кем-то по телефону. Завидев меня, он коротко попрощался с человеком на том конце и бросил трубку. «Вы в порядке? Плохо выглядите? Вы пострадали?» «Нет», — мотнул головой я. Взгляд Прохора так и кричал о том, что он мне не верит, так что я брякнул. «Просто кое-что хроническое, приступ не вовремя». Прохор покачал головой. «Вам нужно беречь себя. Его светлость головы нам поотрывает, если с вами что-то случится». «Конечно, поотрывает», — фыркнул я. «Столько денег во все это вложить, только чтобы я помер, ну и шутка». «Ладно, как там те двое? Виктор с Евгением на связь выходили? Вы хотите поговорить об этом прямо сейчас?» — с сомнением спросил Прохор. «Да, Сабура, ты хочешь поговорить именно об этом? Может, о чем-то еще?» Вдруг из-за спины Прохора выскочила Рика, сердито скрестившая руки на груди. Роберт, стоявший в паре метров от нас, криво улыбнулся и пожал плечами. «Да, иногда сердитую женщину сложно удержать, Сабура. Что происходит? Не слова родной тети, а сам ввязался во что-то опасное. Что то были за звуки? Тебе ничего не сделали? Что там произошло?» «Тише, не столько вопросов сразу», — я взмахнул руками. «Тетя Рика, я в порядке, тебе не о чем волноваться. В процессе переговоров в поместье проник злой дух, вот и все», — выпалила женщина. «Что это значит? Боже мой, он мертв?» «Нет, сбежал в город», — пожал плечами я. «Думаю, будет лучше, если я скажу тебе сейчас. Тре мертв, Сиичи сильно пострадал». Рика побледнела и отступила на пару шагов, ошеломленно хлопая глазами. «Как же так?» — выпалила она и вдруг поддалась вперед, чтобы впечатать мое лицо в свою грудь. «Я так рада, что ты не пострадал». «Да, я попытался вырваться из ее стальной хватки. Спасибо, тетя Рика. У меня еще есть дела, но...» «Ты хочешь поехать с нами?» Женщина покачала головой. «Не думаю, Сабура. Я все еще принадлежу этому дому, да и много ли тут ответственных людей? Кроме меня, кто-то должен за ними приглядывать». Я фыркнул. «Будто кто-то действительно ей подчиняется, выдумывает причины остаться, потому что знает, что не сможет уйти. Тогда береги себя. Свяжись со мной, если что-нибудь случится», — попросил я, зная, что совершенно забыл Рика, оставив ее здесь. Хотя она так пеклась о настоящем Сабура, на секунду возникла мысль рассказать ей, кто я на самом деле, но я быстро ее отмел, к такому удару она точно пока не готова, и вряд ли вообще когда-нибудь будет. Наконец я оторвал от себя Рика, та похлопала меня по голове, стоит признать, ноги у нее длинные, а каблуки высоченные, так что рядом с ней я ощущал себя очень низким, и сказала: «Не ввязывайся ни во что опасное, я все еще надеюсь, что ты нормально мне все объяснишь, но если сейчас у тебя нет на меня времени, то так тому и быть». С этими словами она направилась обратно в поместье, где вовсю шумели люди. Бегали туда-сюда, оценивали повреждения и пытались понять, что теперь делать. Прежде чем скрыться за воротами, Рика помахала мне рукой. Я сделал то же самое. На самом деле я не чувствовал никакой привязанности к этой женщине, потому что мы не были настоящей семьей, но почему-то мне не хотелось ее расстраивать. Я повернулся к Прохору. «Ну что, теперь время поговорить. Как там продвигается?» «В процессе», — покорно сказал мужчина. «Они подкупили работницу, чтобы узнать, во сколько тот парень явится в диагностический центр. Сказали, должны схватить его к полудню. Пока им нечего вам предложить, я бы осмелился попросить вам отдохнуть до этого времени». Он смотрел на меня с легким прищуром глаз. Я знал, что Прохор хочет поговорить о чем-то еще, о чем-то довольно очевидном. «Садись в машину», — махнул рукой я и повернулся к Роберту. «Прости, но тебе придется ехать в другом автомобиле. Нам нужно кое о чем поговорить. Я тебе доверяю, но это разговор на другой раз». Беттани вымученно улыбнулся. Не понимаю, что происходит, но раз уж ты так говоришь, ладно уж, хотя, я бы хотел знать, что это был за грохот и крики. В другой раз так в другой раз, с Робертом всегда было легко договориться, он быстро согласился оставить нас с Прохором наедине и уболтал кого-то из русских впустить его к себе. Я молча устроился на переднем сидении, Прохор тоже молчал, пока заводил машину. Мы не произнесли ни слова, пока не оказались на почти пустой трассе, которая вела в сторону Токио. Заперты в этой маленькой жестяной повозке мы надолго, учитывая то, что мы очень неудачно остановились в отеле на другом конце города. Так что и времени поговорить у нас вагон. Прохор глянул на меня с сомнением и наконец произнес: «Могу я задать вопрос?» «Конечно», — позволил я. «Хотя, мне казалось, твой род деятельности учит не задавать вопросы, разве не так?» Прохор пожал плечами. «Мне всегда говорили, что я слишком часто нарушаю правила, но я все равно держусь на своем месте. Ты не идешь против приказов, но ты очень болтливый», — весело сказал я. «Ну, что там с твоим вопросом?» Мужчина прокашлялся. «Я не могу подвергать сомнению ваши действия, но, когда вы сказали, что собираетесь убить их, вы в самом деле не планировали проводить переговоры?» «Да», — спокойно отозвался я. «Я был с вами честен. По крайней мере, от Тара нужно было избавиться. Мне не понравилось, что все это случилось именно тогда, когда он вдруг очутился в Аисиме. Мог бы учинить еще что-то. Да и на кой с ними говорить? Парочка странных людей, которые не пойми зачем хотят моего послушания. Они мне противны». «Вот как», — протянул Прохор, не отрывая взгляда от дороги. «Но, с каких пор у вас есть злой дух?» «Что значит с каких пор?» «Тогда, да, в Китае вы получили бутылку. Но у меня хорошая память, я знаю, что тогда сосуд был другим, и его содержимое должно было иметь другой вид. Тот дух вовсе не был таким сильным, как этот». Я вздохнул. «И откуда ты взялся такой дотошный?» «Вы можете не отвечать», — буркнул Прохор. «Ты слишком любопытный. Любопытство – не порок, но опасность. Однажды это сыграет с тобой злую шутку», — вздохнул я. «Это был подарок, вот и все. Знаешь, я искренне надеюсь, что ты будешь держать язык за зубами. Мне не нужно, чтобы кто-то знал, что я натравил злого духа на своих братьев, хотя теперь даже не претендую на их долю наследства. И под кем-то я имею в виду кого угодно. Было бы грустно не получить из-за этого печать». Прохор тяжело выдохнул и невозмутимо ответил: «Боюсь, у меня есть начальство помимо вас. Как я должен утаить это от его светлости?» «Что ж, Кирилл Антонович проблем мне не доставит, я почти уверен, что он закроет на это глаза, пока это не приносит ему проблемы. К тому же, мои разборки с семьей вообще не его дело. В крайнем случае, как-нибудь вывернусь». «Ладно уж, делай, как знаешь, но я надеюсь, что дальше это не уйдет». Прохор показал мне большой палец. «Конечно, вы можете не беспокоиться, я не сплетник». «Ну, не совсем сплетник. Важного не разболтаю. Думаете, почему меня еще не уволили? В работе я хорош, верю на слово». Я вяло откинулся на спинку сиденья, мягкая, как подушка. В этот момент я понял, как устал. Наверное, мне действительно нужно немного отдохнуть. Уже и глаза сами собой закрываются. Да уж, начинать день в 4 часа утра явно не мое. Стоило усвоить это еще десяток лет назад. Я позволил себе провалиться в сон. Учитывая то, как гудела моя голова, это было не так-то просто, но устало взяла верх в этой борьбе. Совсем скоро я спал, как убитый, и мой сон был необычайно спокойным. Для последних нескольких недель это кажется чем-то удивительным. Я так часто нервничал и о чем-то думал, что даже во сне меня преследовали какие-то образы и нервозность. Сейчас же я плавал в странной пучине спокойствия, и меня не смущала ни головная боль, ни сидячая поза или езда по шумным улицам Токио. Тепло, спокойно и приятно, но все хорошее не может длиться вечно. Не знаю, сколько я спал, но казалось, будто прошло всего несколько минут, прежде чем меня растолкали. Я недовольно поморщился, понимая, что лежу в постели, заботливо перенесенный сюда из машины, и даже одеяло кто-то подтолкнул. Ну, это явно работа Минари, вот уж кто промышляет чем-то подобным. Она служанка или заботливая домохозяйка? Ну что, недовольно пробурчал я и разлепил глаза. Сколько сейчас времени? 12:30, я услышал тихий голос Минари. Просыпайтесь, господин. Господин Трофимов Ф. сказал, что какое-то ваше поручение выполнили. Привезли какого-то мальчика, связали и оставили в соседней комнате. Глава 12. Наспех пригладив топорщащиеся волосы, Я ворвался в соседнюю комнату, где уже вовсю шел допрос. Минаремудро осталась снаружи. Я же уставился на Прохора, приставившего к голове парня пистолет. Тут стоит поговорить о самом парне. Он был привязан к стулу и обладал весьма заметным фингалом под глазом. Молодой, едва ли старше моего тела на вид, или даже младше, он был поразительно высоким. Одет был в светлую одежду и белый халат. Видок у него был нервный, но он старательно храбрился. Впрочем, и разговаривать с Прохором он не собирался. «Прохор, что ты делаешь?» – спросил я, заставляя мужчину обернуться. Евгения и Виктор тоже подняли головы и уставились на меня с извиняющимися взглядами. «Мы пока ничего не выяснили», – выдохнул Виктор. Молчит. «Вот, что бывает, когда поручаешь что-то молодым людям». «Конечно, молчит», – фыркнул я. «Он же знает, что нужен вам живым. Вы ему пальцы начните ломать, вот тогда дело пойдет». Парень пискнул. Прохор же подавился воздухом и закашлялся. «Что? Прямо здесь?» Я закатил глаза. «Ну сами разбирайтесь, я тут что ли исполнитель?» «Ладно», я приблизился к парню, привязанному к стулу. «Смотри, без пальцев жить сложно, но возможно. Тебе как больше нравится, с ними или без?» «Как звать?» Парень замялся. Я многозначительно дотронулся до мизинца его правой руки. «Ягора». Я глянул на Прохора и подергал бровями. «А я еще даже ничего не сделал. Боль пугает сильнее, чем быстрая и, вроде как, безболезненная смерть». Прохор вздохнул. «Знаете ли, моя работа в основном немного противоположная». «Да-да, считай, что это часть защиты Джуна», — отозвался я. «Эй, Гора, ты ничего не хочешь мне сказать, например, о моем глупом маленьком брате?» «А?» — Гора замотал головой из стороны в сторону. «Я не могу». «Значит, не хочешь?» — вздохнул я. «Ну, ты просто мальчик, куда тебе терпеть пытки? Ты либо расколешься и останешься без нескольких пальцев или еще что похуже, либо будешь целым и даже получишь немного денег. Ну, какой вариант нравится тебе больше?» Парень опустил глаза, и его нижняя губа опасно затряслась. Я сглотнул. «Черт, так напоминает этих глупых учеников, которым я имел несчастье преподавать. С другой стороны, в еще более ранние годы моей жизни на передовой встречались рекруты его возраста. Не маги, конечно, но и изубивать приходилось. На этот счет у меня смешанные чувства, но этот Гора определенно больше похож на ученика». Я вздохнул. «Нечего жалеть мальчишку, похитителей детей, клонов или нет, я вообще не жалую. Насмотрелся на таких, то для ритуалов им надо, то магию высасывать, то просто в рабство. Как говорится, нужно делать так, чтобы жизнь следующего поколения была лучше, чем твоя. Сначала это входило в мою работу учителя, уж о войне и говорить не стоит, затем, почему-то, было связано с трудом архимага, потому что нелегальные делишки частенько связаны с нанесением вреда молодому поколению. А теперь, вот, избавляю мир от одного похитителя маленького клона. Доброе дело, можно сказать, я не буду говорить, госп, мне доверяют». Принялся упрямиться Гора. «Надеясь разговорить его по-хорошему, я закатил глаза. Кто там тебе доверяет? Ты наверняка мальчик на побегушках, о доверии речи быть не может. Подумай хорошенько, ты нужен кому-то, потому что ты делаешь свою работу, или просто потому что ты, это ты. Вытаскивать из передряги тебя никто не станет, так что и ты этого делать не обязан». Гора опустил глаза и принялся мотать головой. «Трудный ребенок, я обязан. Можете ломать мне пальцы». Я дернул бровью. «И долго продержится эта решимость? Что-то мне подсказывает, что нет». Глаза у мальчишки бегают, губу он прикусил и сам весь трясется. Стоило Прохору двинуться к нам, я остановил его одним взглядом. «Рано, очень рано, можно попробовать и разговорить глупого мальчишку. С возрастом я стал мягким, да, ну и что он для тебя сделал?» Гора глянул на меня с недоумением. Я повторил вопрос. «Что он для тебя сделал, если ты чувствуешь, что задолжал ему? Накормил в плохие дни, дал денег, работу? Что, думаешь, то, что он сделал для тебя, стоит больше благополучия маленького мальчика?» Надавил я, зная, какими чувствительными могут быть подростки. «Ты в самом деле так считаешь? Сколько еще детей ты убьешь, чтобы отработать этот воображаемый долг?» Грыкнул. «Я никогда никого не убивал». «Не говорите так, о!» Я фыркнул. «Значит, если ты помогаешь, но не видишь результат, значит, ничего не случилось. Глупый мальчик, ты не можешь игнорировать все, чего нет перед твоими глазами. Но я только следую за экспериментами, я даже людей не вижу. воскликнул мальчишка. «Я правда не делал ничего плохого. Если у меня есть возможность работать и учиться, почему я должен отказываться? Хм, значит, учеба, что, без покровителя никак. Знаешь, я ведь тоже могу устроить тебя куда-нибудь, да только без всяких сомнительных услуг. Что, сейчас ты откажешься, сославшись на то, что тебе от меня ничего не надо? Сначала подумай, будет ли это хоть сколько-нибудь хорошей идеей?» Конечно, это заставило Гора колебаться. «Я сделал последний ход. Со сломанными пальцами ты будешь бесполезен и тебя наверняка выкинут. Особенно если я позабочусь о том, чтобы они никогда не срослись правильно. А вот с развязанным языком ты и здоровым останешься, и от учебы отказываться не надо будет. Как тебе больше нравится?» Гора колебался, как и все в его возрасте, не девчонка, конечно, но он и не был взрослым мужчиной, чтобы его закаленный характер позволял ему игнорировать мои речи. Да и мир этот такой, добренький, что ли. Сложно представить, чтобы все местные дети начинали работать еще до 10 лет, чтобы в семье была еда да дрова на зиму. Все тут мягче, чем люди, которых я когда-то знал. Ну, я сжал мизинец мальчишки. Последний шанс ответить. Гора сглотнул, настороженно глядя на мои руки. Затем зажмурился, будто позволяя мне делать все, что я захочу. Я пожал плечами. Глупый, какой же глупый мальчик. Мизинец хрустнул. Виктор зажал рот мальчишки сложенным в несколько раз полотенцем, чтобы шум не было слышно по всему отелю. Точнее, истеричный крик боли. Да, ощущения, не из приятных. Нервишки у Гора оказались сильнее, чем я думал. Он быстро взял себя в руки, сжав челюсти до скрипа, и посмотрел на меня покрасневшими глазами, которые непроизвольно слезились. Мальчик весь побелел, и его трясло. В конце концов, как я и думал, он не выдержал и воскликнул. «Простите, я фыркнул. «Проще простого, это тебе не вражеский генерал, а обычный мальчишка, который думал, что его никогда не затронут проблемы, в которые он ввязался». Сжалившись, я дотронулся до руки Гора, чтобы использовать прием, который я однажды вычитал. От вливания маленького количества энергии, воздействующей на рану, боль должна была поутихнуть. «Ну во и все», — я улыбнулся, пытаясь поймать бегающий взгляд Гора. «Теперь-то мы с тобой поболтаем, да, я могу дать вам адрес, я знаю, где ваш мальчик, он у господина Яри». «Яри», — переспросил я, — «это еще кто такой? Давай, рассказывай все». «Врач, ученый, очень выдающийся человек», — выпалил Гора. «Он работает со многими высокопоставленными людьми». Хмыкнув, я попытался представить, как среди этих высокопоставленных людей могли затесаться Тараисиичи. Признаться, не получилось, как ни крути, ничего глупее я в жизни не слышал. Ну и, что заставило его работать с людьми, которые носят фамилию Кикучи? «Это же позорище», — хохотнул я. «Давай, выкладывай, это, еще мизинец, я скажу». Господин Ари сначала не соглашался. «Ой, не нравится мне, когда люди издают такие звуки с лицами, полными шока и удивления. Говори уже». «Ну, был один экспериментальный образец, который его заинтересовал. Я думаю, господин Ари хотел исследовать вашу энергию, поэтому он и приказал достать вашего брата. Значит, притворился, что работает с идиотами, чтобы добиться своих целей. Видимо, он с самого начала не собирался делать то, что они хотят. Я же по лицу вижу, что ты знаешь больше. Копаешься в делах своего Яри. Смелее же, говори». Гора сглотнул. «Понимаете, у господина Яри есть предположение, что ваша энергия отличается от стандартной энергии Аммёдзи. Предполагается, что она отчасти мертвая. Мы извлекли образец с перенасыщением вашей энергией. Вместо стандартного самоуничтожения он начал процесс обращения в что-то среднее между демоном и человеком. Такого не бывало раньше. Господин Яри был очень заинтересован, так что решил заполучить вас для новой научной работы». Я заторможенно моргнул. «Ну и просто невообразимое происшествие. Мертвая энергия, да, должно быть, это как-то связано с тем, что душа-то моя взята из очень даже мертвого тела. С Сабура Джуном ситуация тоже странная. Если телом завладела чужая душа, может ли оно быть таким же полноценно живым, как и раньше? И я сейчас не о физическом, энергия же не только от тела зависит, но и от того, что это тело наполняет. Странная ситуация, но становиться лабораторной крысой мне почему-то очень не хочется. В моей жизни, конечно, всякое бывало, но эта перспектива звучит ну очень плохо». Скривившись, я выпалил: что творится с моей жизнью. Тьфу! Прохор, принеси-ка бумагу да ручку. Я махнул рукой мужчине, тут же потянувшемуся ко внутреннему карману пиджака. А ты, Гора, сейчас быстренько расскажешь, как пробраться в здание, где находится Джун, и где, собственно, держат моего малявку. Я знаю, что ты все знаешь, глаза закатились сами собой, только не придуривайся, выдашь все и будешь жить, обманешь меня, и результат будет противоположным, сам понимаешь, не сейчас же тебя отпускать, да ты не трясись, как лист осиновый, за тобой присмотрят, подлатают, будешь, как новенький, и надо-то всего ничего, только быть хорошим мальчиком и не лгать. С этими словами я кивнул Прохору, передавая всю работу ему, и вышел из комнаты, злой, уставший и нервный. Почему, сам не знаю, настроение в последнее время ни к черту, так еще и проблемы лезут и лезут со всех щелей. Последние пара недель кажутся такими долгими, будто настоящая вечность, а ведь еще недавно дни проносились так быстро, будто бы и вовсе мимо меня, я мог и не замечать, как сменялись месяцы. Так ощущается внезапное омоложение. Что ж, я надеюсь, моя пенсия будет долгой и приятной, если я до нее доберусь. Господин, Минори мигом оказалась передо мной, оглядывая меня с ног до головы. Вы в порядке? Вам бы отдохнуть. Я махнул рукой. Отдых. Молодостью надо пользоваться по полной. Расправлюсь с делами, и будет мне отдых. Не беспокойся. Есть еще дельце. Что со встречей по вопросу продажи земли? Завтра нужно будет выехать в 5, сообщила Минори. Что вы собираетесь делать теперь? Теперь, я вздохнул, надо еще придумать. Яри. Спустя некоторое время меня отыскал Прохор. Гора оказался полезным малым. Знал о так называемой больнице Матеиси он много, видно, что часто там бывал. За эту услугу я наказал вызвать ему врача да принести воды, но из виду не выпускать, пусть еще побоится. Может, пригодится еще живым. Прежде чем Прохор ушел, я попросил, давайте провернем то же самое, что и утром. Это Яри наверняка уже знает, что Гора куда-то делся, лучше не давать ему времени что-нибудь придумать. Возьми кого-нибудь понадежнее для проникновения в больницу Матеиси, пока я буду отвлекать Яри. Не думаю, что охрана там настолько хорошая, что можно будет провалиться. Прохор дернул бровью. Думаете, мы сможем беспрепятственно забрать Кикучи Джуна и уйти? Я мотнул головой. Это идеальный вариант, но если нет, нам лучше быть на связи. План – устроить переполох, чтобы Яри не мог уследить за всем одновременно. Устройте поджог, захватите взрывчатку. Я же не должен давать советы кому-то вроде тебя, и сам, наверное, знаешь. Прохор вздохнул. Ему не нравится поспешность моего решения, это видно невооруженным взглядом. Но и мне не нравится нарастающий гул в голове. Хотелось бы вернуть все в норму, пока я не свихнулся, или пока ошейник не решил, что самое время снова начать болтать. В конце концов, Джун должен быть рядом со мной, пока я не найду способ избавиться от этой проклятой железяки, тогда-то это тело станет моим, и я наконец почувствую, что моя жизнь принадлежит мне. Поклонившись, Прохор пробормотал себе под нос что-то вроде «Я сейчас же этим займусь». Затем он вышел из моего номера. Я же плюхнулся на стул, чтобы подумать, что я вообще буду делать с Яри, и откуда вообще мог взяться человек, в котором была моя энергия. Стоит вернуться к тому, что предшествовало моменту, когда я свалился с перенасыщением. О Роберте можно и не говорить. Значит, сначала я подцепил эту дрянь, как-то впитав энергию Мари Кенты, это очевидно, учитывая то, как после этого увеличился мой резерв. Но что было после? Я прикусил губу. Игроши дал знак кому-то, стоявшему у меня за спиной. Тут же в поле моего зрения вышел мужчина, держащий предмет, который было бы сложно не узнать. Пила. Впрочем, она была опущена на пол, когда подчиненный Игроши опустился передо мной на колени и вытащил из кармана пару ремней. «Ну вот и твоя долгожданная инвалидность, Мёбиус, ты доигрался. Ну и что было потом?» «А потом, кажется, я ударил его, разумеется, не без духовной энергии. Кажется, помимо того мужчины, я не использовал энергию ни на ком еще. Мог ли это быть он?» Я потянулся к всезнающей книге, нетбуку Минори, лежащему на столе. Затем быстро набрал слова тюрьма и Игроши, прежде чем увидеть кружок загрузки. Кто придумал эту штуку? Как раздражающе. Надеюсь, я что-нибудь найду. В конце концов, в свое время я и сам был тем, кто должен был обрубать молву о любых странных происшествиях на корню. Впрочем, первый заголовок меня порадовал. Происшествие при задержании банды якудза Игороши. Взрыв в изоляторе в Сайтаме. Желание потереть переносицу и заварить каких-нибудь успокаивающих трав стало особенно сильным. Почему-то хотелось сказать, я так и знал. Одна беда, сказать-то кроме себя и некому. Схожу хоть за чем-нибудь крепким. И я говорю о горькой жиже, называемой кофе, а не алкоголе. Дурак я, что ли, пить, когда не надо. Стоило мне проскользнуть за дверь и очутиться в коридоре, как мой взгляд наткнулся на стоявшего вдалеке Роберта. Опираясь на приоткрытое окно, он разговаривал с кем-то по телефону, явно на английском. Я понимал только редкие слова и фразы. «Сабура, в свое время ты мог бы хотя бы хорошо учиться». Но речь парня была настолько беглой, что все сливалось в кашу. Через пару секунд, я и нескольких шагов не успел пройти, Роберт бросил трубку и окликнул меня. «Эй, куда ты там собрался? Сам, значит, занимаешься не пойми чем, а я рассказываю твоей милой тете, хорошо ли ты ешь?» Я резко застыл, прежде чем повернуться к Роберту. «Ты что?» Улыбаясь, Роберт сунул руки в карманы своей огромной кофты и пожал плечами. «Ну, знаешь, я обменялся номерами с мисс Минами. Она, оказывается, такая приятная в общении. Много о тебе спрашивала. Почему ты ей не звонишь?» Я прищурился. «Что за?» «А нет-нет-нет, Рика молодая женщина, хоть и приходится настоящему Сабура тетей. Красивая, добрая, замужем за каким-то мерзким стариканом явно не по большой любви. Роберт, твердо сказал я, если ты хотя бы подумаешь стать моим дядей, я тебя убью». Бетта не хихикнул. «Что?» Заволновался. «Хе, что за хе? Хватит улыбаться, ты уже одной ногой в могиле». Глава 13. Я вышел из машины. Больница за городом, место, по общему признанию, жуткое и неприятное. Припоминаю, как в дни моей болезни Акира заставил меня смотреть с ним фильм ужасов, очередную выдумку любителей искусства этого мира. Но искусством то, что предстало передо мной на экране, я никак не могу назвать. Злые трупы медсестры и куча монстров, которые когда-то были пациентами. БРР. Ну вот и эта больница выглядела так, будто тот фильм сняли прямо в ней. Мы остановились у кованых ворот. Здесь был скудный полузаросший сад и неухоженные каменные дорожки, а здания больше напоминали бетонные коробки. Окон было очень мало, я видел не меньше 4 зданий, стоявших друг рядом с другом, а окна можно было пересчитать по пальцам. Я оглянулся на Роберта. Тот стоял позади меня, потирая ухо, в которое было вставлено переговорное устройство. Знать не знаю, как эта адская штука называется, очередное достижение местной науки. Ужасно скучаю по магии, а даже поколдовать не могу. Между прочим, я уверен, что наложить заклинание было бы гораздо проще и удобнее. Уж лучше, чем совать человеку в ухо не пойми что. «Что-то не так?» – спросил Роберт. «Я так волнуюсь. Я прямо как шпион из приключенческой истории». «Да ты сам, ходячая приключенческая история», – фыркнул я. Затем осмотрел свой конвой. Четверо высоких мужчин в черных костюмах выглядели довольно надежно. Не менее надежно, чем те, кого сейчас не было видно. «Идем, быстрее начнем, быстрее закончим». Роберт показал жест рукой, очевидно, означавший согласие. Я позволил одному из охранников подойти к воротам и отыскать звонок. Звук был отвратительный. Стоит признать, этот писк хотя бы заставит тех, кто находится внутри здания, обратить внимание на гостей. Я снова повернулся к Роберту. Тот показал мне большой палец. «Все окей, не беспокойся. Недавно отчитались, говорят, охрана никакая». «Конечно», — хмыкнул я. «Кому понадобится защищать это местечко от кого-то вроде нас?» Вдруг ворота со скрипом начали открываться. Хотелось бы подумать, что механические, но первым, что пришло мне в голову, было колдовство. Я рассеянно мотнул головой. Нашел время. Нас никто не встречал. Вопиющая неосторожность, но учитывая то, что весь путь от ворот до входа в главное здание я чувствовал на себе чей-то взгляд, за нами явно наблюдали. Я с любопытством огляделся, но не заметил ни одного человека, разве что занавеска небольшого окна где-то на последнем этаже дернулась, будто там кто-то был. «Наблюдаешь, Яри? Ну смотри, как твой глупый план рушится». «Тоже мне, выдумал», врач подался в хитрецы и похитители. Мы добрались до большой железной двери. Видок у здания был тот еще, но Яри явно не заботился о красоте. Мальчишка Гора описал его, как человека, больше всего ценившего результат, а не внешний вид, но тот мог наплести о характере и о речи угодно. Через смесь подросткового восхищения и благодарности можно было увидеть, что Гора толком не знал своего благодетеля. Внутри было холодно, в основном от сквозняка, гулявшего по коридорам. Пустой камень, редкие серые ковры и железные двери – вот, что представляла из себя больница Яри. Людей здесь было почти не видать, изредка пробегали личности в белых халатах, да и только. Низкая женщина с тугой прической и очками вызвалась проводить нас к Яри. Мы явно не были нежданными гостями, судя по тому, что нашему присутствию никто не удивился. Нас проводили не в его кабинет. Это было какое-то другое помещение, безусловно, оно напоминало обиталище Яри, но мы даже не поднялись выше первого этажа. Я бы сказал, кабинет для приемов тех, кого принимать очень не хочется. Я сел на кресло перед столом, заваленным бумагами, которые явно давненько никто не трогал. Двое охранников встали позади меня, еще двое у дверей. Мы были гостями, но проявлять больше уважения, чем я готов из себя выдавить, я не собирался. Роберт стоял чуть поодаль, то ли ждал передачу от Прохора, то ли осматривал какие-то сертификаты, висевшие на стенах в рамках. «Господин Яри сейчас подойдет», — сообщила женщина в очках, прежде чем скользнуть за дверь и исчезнуть. Я принялся ждать. Яри не отличался пунктуальностью. Я в свое время тоже подолгу игнорировал посетителей, теперь понимаю, каково быть одним из них. Хозяин здания решил объявиться, только когда я от скуки начал читать почти не имевшие для меня смысла медицинские тексты. И дело не в моей вопиющей глупости, неужели он думал, что никто из его посетителей никогда не видел этот тип витиеватого, совершенно ужасного текста, который призван только занимать место на бумаге и сохранять видимость работы. Уж я-то, успевший побывать и учителем, и архимагом, успел на него насмотреться. Простите за ожидание, дверь приоткрылась, и из коридора раздался совершенно неискренний голос, предположительно, самого Яри. Затем он прошел в кабинет, совершенно обычный мужчина со слегка красноватыми глазами, щетиной и уставшим видом. Не то чтобы это заставляло его казаться несчастным, напротив, он выглядел каким-то перевозбужденным. «Вообще-то, я не ждал гостей, но раз уж вы зашли, было бы неприлично развернуть вас у порога. А вы?» Я улыбнулся. «Неужели вы меня не узнаете? Мне казалось, я похож на своего брата, как две капли воды». Яри обошел стол и опустился на жесткое на вид кресло, обтянутое кожей. «Ваш брат? Понятия не имею, кого вы имеете в виду. Ах, я понимаю. Вы ученый, а не интриган, вести переговоры вряд ли один из ваших талантов», задумчиво протянул я. «Наверное, сложно догадаться, что играть в дурачка уже поздно. К сожалению, связаться с Кикучитаро вы можете только на том свете, доктор Яри, поэтому почему бы не поговорить со мной? Значит, он умер. Искренне сожалею. Как жаль, что он оказался настолько бесполезным, что даже не выполнил свою часть работы. Меня удивляет то, что передо мной сидит человек, который должен был легко сдаться и стать послушной маленькой собакой. Не стоит сожалеть этого. И знаете, люди не всегда такие, какими их описывают некоторые субъекты», махнул рукой я. «Глупый вопрос, но я полагаю, что вы не настроены на обмен». Яри прищурился. «Обмен? Вряд ли у вас много загадочно пропавших работников. Мальчик на мальчика. Плохое условие, Гора не настолько ценен», фыркнул мужчина. «Даже если вы предложите мне кучу денег в придачу, я не соглашусь». «Очень жаль», вздохнул я. «Это была бы отличная сделка. Скажите, вы действительно надеялись, что эти двое притащат меня к вам? Человек вроде вас не должен надеяться на других. Но больше этого мне интересно, что именно вы собирались со мной сделать? Я могу показать вам. Разве не любопытно?» — предложил Яри. «Или вы не доверяете своей охране? Столько народу, в моем кабинете даже стало немного тесно. На такое предложение согласиться не могу», — я хмыкнул. «Очень жаль, вы многое упускаете. Между прочим, я собирался начать с исследования вашей необычной энергии. Тогда я стал бы ближе к разгадке происхождения демонов, но потом я совершенно случайно узнал, что ваш младший брат даже не живой человек, и вдруг мне стало интересно, где вы взяли душу, чтобы поместить ее в сосуд, совпадающий с вами настолько, что вы даже не можете быть братьями. Знаете, обычно стопроцентного совпадения генов просто не бывает, а вы, я полагаю, клоны. Я бы спросил, где вы взяли мой генетический материал, но на самом деле искренне не хочу знать. А так, семейные дела», — пожал плечами я. «Разве вас это касается? Отдайте мне мальчика, и я забуду об этом. А, попробуем по-хорошему», — Яри оскалился. думаете, я хочу по-хорошему, вы вошли в мою больницу, больше вы из нее не выйдете, Кикучи Сабура». Тут же моя рука опустилась на рукоять меча. Охранники мигом повынимали оружие, наставив его на Яри. Тот усмехнулся. «Хотите застрелить меня? ТЦ, вы даже не знаете, что будет с вашим братом или клоном». Краем глаза я глянул на Роберта. Тот украдкой показал большой палец, хоть где-то пригодились все эти современные жесты. Очевидно, Прохор справился со своей работой. Но вдруг лицо Роберта стало тревожным. Он побледнел и открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Здание сотряс взрыв, нас нехило тряхануло, а грохот был просто оглушающим. Я едва удержался на ногах. Яре повезло меньше, и он оказался где-то по ту сторону стола. Раздался вой сирен, непрекращающийся шум, не такой громкий, как раньше, но все равно тревожный, напоминал странный рев. Земля вибрировала, я бы сказал, что это одно из этих низкобалльных землетрясений, если бы не понимал, что это точно не так, что за чертовщина решила произойти именно сейчас. А, глава 14. Прохор не улыбался. Он натянул на лицо более профессиональное выражение, то, которое нравилось и заказчикам, и его собственным коллегам куда больше. Он не питал иллюзий, молодой человек, предпочитающий шутить и быть неформальным, вызывал у них намного меньше доверия. Тем не менее Прохор всегда был уверен в себе. Конечно, за исключением любой работы, связанной с Кикучи Сабура. Этот человек, казалось, притягивал неприятности, даже если это было не в его власти. Прохор ему сочувствовал. Еще больше его удивляло то, что Кикучи Сабура был просто несовместим с работой Трофимова. Когда его нужно было защитить, он оказывался в руках какого-то посредственного злого духа. Когда он дал одно единственное указание присмотреть за его маленьким клоном младшим братом, Прохор и еще добрый десяток человек облажались. Должно быть, потому что они ожидали, что мальчика попытаются похитить, а не что он сбежит первым, и даже умудрится сделать это быстро и незаметно. Прохор тешил себя этим объяснением. С другой стороны, суеверная частичка его души считала, что это просто проклятие невезения. С другой стороны, у него не было повода оспорить план Кикучи Сабура. Именно поэтому сейчас он поправлял наушник с маленьким микрофоном, по другую сторону которого должен был быть тот канадец, Роберт Беттани. Прохор не до конца понимал, кто он такой, то ли друг Кикучи Сабура, то ли его подчиненный. Впрочем, Трофимов не задавал вопросов, это вообще не было похоже ни его дело. Проникнуть в больницу Яри было несложно, это было довольно скучное место. Здесь была охрана, но не похоже, будто много кто пытался сюда вломиться. Бдительность была ослаблена, это позволило группе охранников Кикучи, точнее, группе будущих Амёдзи клана, прикрытие его светлости, чтобы Сабура всегда был под охраной и наблюдением, проникнуть в главное здание. Следуя указаниям Гора, все еще запертого в отеле для его же честности, мужчины добрались до скрытой двери, ведущей в подвальные помещения. Их было всего четверо человек. Прохор всегда считал это идеальным количеством для любой операции. Филипп, парень еще моложе Прохора, в его случае невероятная фотографическая память и высокий рост компенсировали возраст, набрал код на специальной панели у двери, прежде чем из скрытого отсека показалась маленькая камера, мигающая тусклым красным светом. Сканер сетчатки глаза. Хорошая штука, но у них был человек, спокойный обмануть эту технологию. Все они работали на князя не просто за телосложение и оконченные курсы борьбы и владения оружием. Глаз Филиппа, на котором была свеженькая линза, был быстро просканирован. Не раздалось ни звука, лишь камера вернулась обратно в стену, прежде чем дверь приоткрылась. Живее, Прохор поторопил группу. Быстро и тихо они спустились по длинной лестнице, минуя несколько этажей. Гора сказал, что им нужен коридор 7М, это был уровень, ради которого пришлось спуститься еще на несколько пролетов. Коридоры здесь были большие, широкие и совершенно пустые. Тут и там было множество массивных железных дверей с решетчатыми окошками. Казалось, будто это были какие-то камеры для заключенных, а не подвал больницы. Времени задаваться вопросами не было. Они быстро и без проблем нашли дверь 71536. Даже подозрительный стук и грохот где-то вдалеке никого не остановил. Этот самый стук неожиданно гармонировал мозг режетом в одной из камер. Теперь Прохор еще сильнее не хотел знать, чем именно занимался этот Яри. Экспериментатор выискался, лучше бы Кикучи Джуну быть целым и невредимым, иначе. Дверь была не заперта, неожиданное открытие, но внутри обнаружился скучающий мужчина в белом лабораторном халате. Завидев ворвавшихся, он вскочил и потянулся к чему-то под своим столом. Очевидно, это была кнопка сигнализации. К сожалению, незнакомец умер быстрее. Дмитрий с ним не церемонился, а он был известен, как отличный метатель ножей. Не зря в свое время его вытащили из цирка. Впрочем, циркач из него был не очень, не хватало артистичности. Маленькое тельце Джуна быстро нашлось. Он был завернут в тонкое одеяло и спал на жесткой больничной кушетке. Прохор подскочил к нему и попытался разбудить. Попытка была безуспешной. Мужчина цыкнул. «Думаешь, его чем-то накачали?» – тихо спросил Филипп. «Господин Кикучи будет недоволен. Главное, что он жив», – вздохнул Прохор, хватая Джуна и прижимая его к груди. Он не жаловался на то, что мальчик не бодрствовал, потому что не понаслышке знал, какими юркими могут быть дети. «Этих адских существ попробую держи, уходим». После этого он коротко отчитался Роберту, что все прошло успешно, и они на пути к выходу. Дверь в камеру 715-36 была плотно закрыта. Группа собиралась тихо подняться вверх, когда шум из глубин коридора стал намного сильнее. Достаточно, чтобы даже Джун, пребывавший в глубоком сне, сморщился и уткнулся лицом в рубашку Прохора, будто мальчик мог там спрятаться. «Не нравится мне это», — шепнул Филипп. Прохор качнул головой. «Что бы это ни было, это не наше дело». Он кивнул в сторону выхода, и они медленно двинулись к лестнице. Здесь до сих пор было пусто. Похоже, сотрудники этой части здания предпочитали оставаться на своих местах, а не бродить туда-сюда между помещениями. Миновав два уровня, Прохор понял, что его интуиция кричит, что что-то не так. Обычно с ним вообще не случалось ничего подобного. Прохор редко чувствовал лишнюю нервозность, и человеком, полагавшимся на мистическое шестое чувство, его было не назвать. «Что-то у меня под ложечкой засосало», — подал голос Владимир. Еще двое человек согласно хмыкнули. Прохор шикнул, без разговоров. Раздался грохот, еще более сильный, чем раньше. Земля содрогнулась. Прохор успел опуститься на пол и ухватиться за перила, удерживая Джуна одной рукой. Группа настороженно застыла, прежде чем с новыми силами двинуться наверх. Они хотели покинуть это место как можно скорее. Прохор нажал на кнопку на наушнике и попытался сообщить Роберту, что что-то не так, когда внизу, судя по звуку, как раз в коридоре 7М что-то взорвалось. Вслед за этим последовало еще несколько взрывов поменьше и чей-то панический крик, который быстро затих. Чувствуя запах дыма, стремительно заполнявшего все вокруг, мужчины перешли на бег, наконец вырвавшись из потайного хода, и помчались к выходу из здания. Шум преследовал их, земля вибрировала под ногами, и казалось, будто бы там, под землей, кто-то громко гортанно рычит. Краем глаза Прохор заметил, что в один момент в разных местах загорелись красные лампы. Из нескольких коридоров выбежали десятки людей в лабораторных халатах, они едва ли обратили внимание на мужчин. В общей суматохе можно было заметить, как кто-то пытается вынести на улицу многочисленные коробки, папки и пробирки. Другие же пытались добраться до места происшествия. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы грохот возобновился, а вдалеке послышалось еще несколько визжащих испуганных голосов. Прохор вздохнул, несясь к двери, ведущей на улицу. Ему хотелось сказать только одно: «Да твою же ж мать». Глава 15. Того, что вдруг начнется землетрясение, не ожидал никто. Я повернулся к Роберту. Его лицо побледнело, но он посмотрел на меня в ответ, произнося одними губами: «Они в порядке, слава богу, теперь самим бы выбраться». И часто тут такое происходит. Припоминаю, что Эйсиму иногда трясет, но как-то это нереалистично, ну не могла природа выбрать именно этот момент и это место. Да и звук такой, будто где-то ревет какой-то огромный монстр. Лампочки в углах, на которые можно было и не обратить внимания, загорелись красным. Раздалось шипение. Это был динамик на столе Яри. Наконец механический голос проскрипел: «Это учебн, я, вага, рабон, выйти из помеще, пофт, не учеб, и как, скажите на милость, люди должны понимать, что говорит эта штука. Вот поэтому мне сложно довериться всем этим технологиям. То они удобные, то ужасно подводит. Раз уж всем надо выйти, то мы тоже пойдем. Я не хочу, чтобы меня искали под завалами», заявил я и оглянулся на Яри, лежащего под столом с бегающим взглядом. Он шептал что-то себе под нос, и вид у него был обезумевший. Глаза были готовы вылезти из орбит, зрачки были узкие, а пальцы зарылись в волосах, грозясь их вырвать. Я толком не слышал его из-за шума, но уловил слова «эксперимент» и «образец». Это многое прояснило. Все, что сейчас происходит, дело рук самих ученых, работающих на Яре, и самого Яре в частности. Тряска возобновилась. Я чуть не упал на пол, и помогло лишь то, что я успел опереться на стол, не сводя глаз с Яри. Можно было бы оставить его здесь. Он мог погибнуть из-за происходящего, чем бы это ни было, или ему могло повезти. С другой стороны, люди всегда получают наказание за проступки, а я не чувствую себя всепрощающим святым. Именно поэтому я протянул руку одному из охранников и попросил: «Ну-ка дай мне эту свою гремящую вещицу». Я поморщился. Опять память начала подводить. Лучше поскорее найти Джуна, чтобы его тело перестало так яростно меня отторгать. Пистолет. Живее. Остальные на выход. Роберт бросил на меня последний тоскливый взгляд, очевидно, понимая, что я собираюсь сделать. Миролюбивый парень, убийство демонов и убийство людей он находил совершенно разными вещами, не стесняясь окрашивать их в черное и белое. И тем не менее, он не вел себя, как сумасшедший моралист с манией щадить тех, кто пощады не заслуживает. Я почувствовал благодарность за то, что он не собирается в это лезть, даже если это я его сюда притащил. Пистолет был покорно вложен в мою руку. Этой вещицей не так уж легко пользоваться. Глядя со стороны, можно подумать, что это вовсе не так сложно, но реальность всегда отличается от фантазий. Я в точности повторил то, что обычно делали мои охранники, но все равно попал ниже, чем планировал. Да еще и рука неприятно дернулась. Что-то мне подсказывает, что однажды мне придется потренироваться управлять этой штукой. Тем не менее, тело Яри упало на пол. Белый халат стремительно окрашивался в красный, я попал в грудь, немного промазал, но этого явно достаточно, чтобы вывести мужчину из строя. Здание снова сотрясло нечто, с чем только предстояло разобраться. Большой шкаф, полный папок, накренился и начал падать, позволяя куче бумаги разлететься по полу. Не похоже, чтобы у Яри были пути отступления. Я хмыкнул, передавая пистолет мужчине, которому он принадлежал, прежде чем быстро выйти из кабинета и захлопнуть за собой дверь, для верности закрывая ее на щеколду. Идти было сложно. Земля тряслась под ногами, а издалека слышались человеческие крики и страшный рев. Словно кто-то выпустил в больницу дикое животное, но ни одно животное не могло звучать именно так. Хотелось уйти отсюда как можно скорее, оставив Яри и его работников разбираться с тем, что они натворили. Повезло, что вспомнить путь к главному входу было не так уж и сложно. Уже совсем скоро я и мои спутники оказались на улице, наблюдая, как здание начинает разваливаться на глазах, а сотрудники пытаются спасти все, что могут. Прохор вышел на связь. Он забрал Джуна, они были в безопасности, ехали в Токио на полной скорости, но по какой-то причине он потребовал, чтобы я достал телефон и открыл вкладку новостей, будто в мире не было ничего важнее этого. Я не привык не принимать во внимание такой взволнованный тон обычно спокойных людей. Переглянувшись с Робертом, который все еще был связующим звеном между мной и Прохором, я сделал, как просил последний. И последней экстренной новостью, которой не было и пары минут, было правительственное сообщение о энергии бедствия, стремительно распространяющейся близ Токио. На проверку это оказался тот же район, в котором мы сейчас находились. Серьезно, счастья мне в жизни не хватало. Ну не мог же Яри держать в своих лабораториях что-то, способное вызвать бедствие? Ах, полагаю, что мог. Я вздохнул, поглядывая на рушащееся главное здание издалека. Господа, мы влипли. Кажется, это бедствие. Бедствие. Воскликнул Роберт, бесцеремонно отобрал мой телефон и принялся читать. Как же, надеюсь, сюда скоро прибудут Амнёдзи. Погоди-ка секунду, мы Амнёдзи. Вот это наблюдение. Хлопнул в ладоши я, и даже почти все, сопровождавшие меня люди Вяземского с сомнением переглянулись, я мог видеть неуверенность даже через стекла их солнцезащитных очков. Кстати, надо будет как-нибудь спросить, зачем они их носят. Что будем делать? Спросил Роберт. Сразимся с ним? Ну, если эта кучка беспомощных ученых смогла его сдерживать, то и мы справимся. Хотя, я предпочел бы его увидеть, прежде чем нападать на не пойми что. Пожал плечами я. И раз уж ты оккупировал мое средство связи, отправь наши координаты Минари. Она умная, придумает, как сообщить другим о Мёдзи в округе, где эта тварь. Не просто так с этими бедствиями так носится, Значит, несколько удачно оказавшихся рядом борцов с демонами его точно не убьют. Я обнажил меч, настороженно наблюдая, как рассеивается пыль, поднявшаяся из-за обрушения нескольких стен. Где-то виднелись упавшие люди, одни двигались, другие продолжали дергаться. По мне, нет смысла кидаться их спасать, и 30 секунд не прошло, из-за обломков показался огромный нос, затем и целая морда, до невозможности уродливая, напоминавшая смесь тигра и лица жирного человека с огромным носом и обвисшими щеками. Это было мерзкое зрелище, не думаю, что я когда-нибудь хотел увидеть такое существо. Сама по себе эта голова была не только уродливой, но и имела невообразимый размер. Передо мной будто предстал дракон во всех красе, одна только морда была размером с какой-нибудь автобус. Судя по виду, такой зверюге ничего не стоит проглотить человека целиком. После головы показались и очертания тела. Оно действительно было скорее животным, чем человеческим. Предположительно, эта дрянь только недавно разрослась до такого размера. Но что могло же вызвать? Настоящая загадка. Бедствие накинулось на мельтешащих под лапами людей. Кто-то был безжалостно раздавлен. Кого-то схватила огромная пасть. Человек с криком исчез во рту монстра, став его обедом. «Окей, это выглядит страшнее всех теней, которые я видел», — выпалил Роберт. «Вы поглядите на него, гигант, а ты не любуйся. Нужно что-то с этим делать», — отозвался я и кивнул охранникам, которые навели на монстра свое оружие. Они не просто так работали на Вяземского, а потом еще и уехали в Аисиму со мной. Каждый из них мог наполнить оружие энергией, чтобы оно было действенным против демонов. Огнестрельное оружие – полезное изобретение людей. Почти так же хорошо, как дальнобойные заклинания. Несколько выстрелов, прозвучавших в один и тот же момент, точно попали в цель. Зверь взревел от ярости и раскрыл свою зубастую пасть, но явно не пострадал. Я прикусил губу. Нехорошо. Стоит попытаться целиться в глаза. Подберитесь ближе, я отвлеку его. Я тоже пойду. Роберт двинулся за мной, вынимая пару крупных охотничьих ножей. Наверное, хороший друг бы сказал что-то вроде: «Не надо, я хочу, чтобы ты был в безопасности». Но я только кивнул и сказал: «Попытайся сохранить свою шкуру целой». Роберт широко улыбнулся. Его ясные глаза светились решимостью, как будто еще недавно он не испугался того, что рядом с нами было настоящее бедствие. Настроение Беттани менялось с огромной скоростью, от подавленного состояния до радости за каких-то пару секунд. Наполнять тело энергией становилось все проще и проще. Вот и сейчас я уже не чувствовал, что это так же тяжело, как раньше. Я подбежал к монстру, огромному и неповоротливому от своих размеров и складок жира, и полоснул мечом по передней лапе, подбегая под его живот. Особого вреда я не причинил. Кожа бедствия была невероятно плотной, да еще и шерстяной покров походил на настоящую броню. Даже такой хороший клинок, как мой, с этим не справлялся. Роберт пошел дальше, прыгнул на заднюю лапу, оттолкнулся и уцепился за шерсть на животе, чтобы попытаться воткнуть нож в одно из самых уязвимых мест любого животного. Результат был так себе, но зверюга заревела в попытке стряхнуть Беттани. Он поднял лапу с когтями, размер которых был не меньше, чем с мою руку, и попятился, пятясь от нас избавиться. В тот же момент я решил попробовать разрезать подушечку лапы в поисках варианта, который хотя бы смог бы причинить зверюге боль. Я едва успел увернуться от удара, чтобы меня не задели острые, как бритва, когти. Меч оставил на лапе небольшую царапину. Послышался громкий рык. Роберт упал на землю и снова накинулся на заднюю лапу зверя, как цепкая обезьяна, которую попробуй стряхни. Раздалась серия выстрелов. Бедствие взревело, дернувшись вверх, и заскулила, прежде чем нагнуться и клацнуть зубами. Я обернулся, держа меч наготове. Кто-то из команды охраны показал мне большой палец, с трудом увернувшись от монстра. «Мы попали в глаз», — крикнул мужчина. «Но он, беспечно». Челюсти бедствия сомкнулись, откусывая верхнюю половину тела говорившего. Я поморщился, не успел привести людей в Аисиму, а один уже умер. И что теперь отчитываться из-за него Вяземскому?